Я лишь вздохнул. В академии только те, кто не знал про меня, не считали отпрыском короля Гарафы. Для прочих я был его незаконнорожденным сыном, а кое-кто считал, что я был его наследником, под чужой фамилией пришедший в академию. «Но ты нам поможешь?» – спросил Риван. «Конечно. А что, будут трудности?» «Угу», – он тяжело вздохнул практически так же, как и я только что. «Это дерево-симбиот. Его защищают или звери, или насекомые. В этих краях такие твари могут достигать силы, как возвышенной 20-й ступени. Зато чем выше ступень, тем меньше охранников у дерева», – вставила Крайстина. «Мы втроем с ними легко справимся. Особенно с тобой», – добавил Риван. «Оно далеко?» – уточнил я. «Шагов 700 от нас. Мы обход делали, смотрели, чтобы никакой норы зверя не было рядом с лагерем, и случайно наткнулись на дерево. Близко не стали подходить, чтобы под его стражей не попасть», – быстро сказал он. «Ладно, схожу. Но не сейчас, а как дежурство сдадим. И вы не глупостями занимайтесь, а нормально несите службу. А то какой-нибудь кровосос или ворох вас за голые зады прихватит». «Какие зады?» – неискренне возмутился Риван. А Крайстина даже в темноте заметно покраснела. «Пошли мы тогда, да, у нас обход еще не закончился. Идите, идите». После того, как наш контуберний освободили от дежурства, мы втроем тайком отправились к пурпурному дереву. Даже Есиру не стали сообщать про свои планы, не то, что опциону или тессерарию. Последние двое нас бы точно не отпустили и сами воспользовались бы находкой моих товарищей. Конкретно сок дерева меня мало интересно. Амброваты разве что могли уменьшить болезненные ощущения от изучения навыков и, возможно, при создании амулетов. Но я и так с этим справлялся. Другое дело некие стражи дерева. Мне очень пригодятся марки с них, а там вдруг и жетоны выпадут интересные. Когда углубились в заросли, то я незаметно выпустил свою пару молохов, отдав тем мысленный приказ охранять нас с флангов и делать это как можно тише. Уже скоро, меньше 200 шагов осталось, почему-то шепотом сообщил мне Риван. У него имелся навык ночного зрения. У девушки же был амулет с аналогичным умением. Дерево я узнал издалека. В аурном зрении оно ярко выделялось на фоне прочих представителей флоры. Как только увидел цель, то сразу же надел псевдотело и приготовился бить кровавой пулей. Чувство опасности от чего-то молчало. Сканирующий навык тоже не показывал никого. Мы подобрались почти на 50 метров к дереву, когда от его ствола отделились несколько крупных существ. Ранее они сливались с деревом и даже после того, как бросились на нашу троицу, я все равно видел их как часть дерева. Всего их было 6. В аурном зрении они походили на овальные полуметровые тазики с низким бортом и множеством тонких тараканьих ножек. «Я сам, следите по сторонам», — бросил я товарищам. «Лучше вообще не вмешивайтесь в драку, а то поднимете столько шума, что с нас потом командиры 7 шкур снимут и заставят отдать сок». Как только симбианты оказались в зоне поражения, я выпустил в ближайшего кровавую пулю, а через секунду еще одну в его соседа. Кусочки кристаллизованной крови с легкостью пробили их тела, но не убили. Пули просто проходили насквозь-сквозь тушки, и только серпы показали себя отлично. Первый же надвое рассек тварь. Панцирь, похожий на черепаший, закрывающий тело создания сверху, нисколько ему не помог. Развалившись на две половинки, существо некоторое время продолжало шевелить лапками. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви древесному клопу-симбианту. Вы получаете 5 великих марок общего развития, 34 средних марок общего развития, 61 крошечную марку общего развития, 1 большую марку усиления навыка симбиотическая связь, 1 большую марку усиления навыка древокаменный внешний панцирь-скелет, 1 жетон с навыком симбиотическая связь, 1 жетон с навыком древокаменный внешний панцирь-скелет». В следующего я метнул кровавый град. Штук 10 неровных мелких шариков темно-красного цвета накрыли площадь порядка квадратного метра. Результат разочаровал. Градины оставили мелкие раны на живой плоти и сколы на костяном панцире. Жаль, что навык я не смог раскачать до предела. Было бы интересно посмотреть, что случилось бы с существом в этом случае. А потом выжившие твари приблизились практически вплотную, и я взялся за костяной кнут. Ближайшего я перетянул незамысловатым ударом вдоль спины даже без оттяжки. Но этого хватило, чтобы острые грани костяшек, из которых был собран бич, с легкостью разрубили панцирь и добрались до мягкой плоти и внутренностей. Во все стороны брызнула слизь. Выдрав рывком кнут из раны, Я вместе с оружием вытянул плотный сгусток внутренности величиной в два моих кулака. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви древесному клопу-симбиоту. Вы получаете 5 великих марок общего развития, 34 средних марок общего развития, 61 крошечную марку общего развития, 1 большую марку усиления навыка симбиотическая связь, 1 большую марку усиления навыка древокаменный внешний панцирь скелет, 1 жетон с навыком симбиотическая связь, 1 жетон с навыком древокаменный внешний панцирь скелет. Следующего клопа симбионта я встретил прямым копейным ударом в исполнении боевого бича. Для этого пришлось придать оружию движение в виде змейки. Острый костяной кончик вошел в крупную разъявленную пасть древесного стража и дошел, наверное, до пятой точки, если таковая у клопа имелась. А затем я опять рванул кнут на себя, выдрав точно такой же комок внутренности, покрытых густой липкой слизью, как у первого. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви древесному клопу-симбиоту. Вы получаете 5 великих марок общего развития. Я дольше описываю происходящее, чем разбирался с противниками. Бич против подобных существ оказался дихлофосом выше всяческих похвал. Риван с Крайстиной похвально не вмешивались в драку, стоя позади меня в нескольких метрах. «Все», — вслух сказал я, когда прикончил последнего стража. Всего их оказалось 5 штук, добыча с каждого ничем не отличалась. «Все, как под копирку. И мало, слишком мало для меня. Ожидал я куда большего. Даже 30 тысяч марок не набралось. Жетоны с навыками, мусор. Не успел я сделать несколько шагов вперед, как земля вокруг дерева зашевелилась, вспухла бугром, и через секунду из нее показалась плоская крупная голова с парой мощных жвал с острейшими мелкими зубчиками на внутренней стороне. Позади встревоженно вскрикнула девушка. Следом раздался шепот Ривана, принявшегося успокаивать подружку. Я вытянул левую руку вперед и запустил с нее кровавый серп. Боевые чары ударили точно в середину плоского лба, развалили голову пополам и следующий за ней сегмент хитинового тела. Буквально через миг в земле будто бомба взорвалась, когда в подземном схроне бешено забилось в судорогах агонии двухметровое длинное тело. Второй монстр вылетел из укрытия мгновение спустя, как ракета из шахты, и нарвался на встречный серп, который разрубил его вдоль до середины тела, и вновь во все стороны полетела мерзкая слизь, достав до меня и находящихся за мной друзей. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви древесной скалопендре симбианту. Вы получаете 15 великих марок общего развития, 94 средних марок общего развития, 129 малых марок общего развития, 161 крошечную марку общего развития, 1 большую марку усиления навыка симбиотическая связь, 1 большую марку усиления навыка оборудования ловушки укрытия, 1 большую марку усиления навыка мощный разрезающий укус, 1 жетон с навыком симбиотическая связь, 1 жетон с навыком оборудования ловушки укрытия, 1 жетон с навыком мощный разрезающий укус. Выждав с минуту, я опять сказал вслух: «Все», с небольшой паузой мне не очень уверенно ответил Риван. «По-моему, да, по-моему», буркнул я и мысленно приказал молохам подбежать к дереву и как следует порыскать вокруг него, провоцируя возможных оставшихся стражей. «Подождем пару минут, хоть мои петы таились, выполняя приказ, совсем уж незамеченными они не стали. Мелькали тени, двигалась трава, шуршала лесная подстилка. Там еще кто-то есть», — напряженным голосом сообщила Крайстина. «Иван, можно мне ударить?» «Не нужно, это моя поисковая техника работает. Воздушная волна сканирует», — нашелся я. «Наконец, пришли образы от жуков, что все чисто. Ни они никого не нашли, ни их никто не нашел. Можем идти, там больше никого не осталось», — сообщил я товарищам, когда окончательно убедился, что опасности не осталось. Дерево вблизи напоминало корой обычную молодую липу возрастом лет 5. При этом толщина у данного образчика флоры была в пару обхватов, а крона имела колонновидный тип с вытянутыми узкими листьями. У Ривана в личном хранилище нашлись нужные инструменты для забора сока. Он срезал небольшой кружок коры сантиметров 5 в диаметре. Под ним обнажилась темная, цвета сырой говядины, древесина. В нее товарищ пробурил небольшим коловоротом отверстие толщиной с указательной палицей глубиной около 10 сантиметров. Очистил его от опилок и вставил трубочку, введя ту буквально на 2-3 сантиметра, оставив еще около 15 снаружи. под свободный конец подставил большую бутыль. «Сейчас польется», — сказал он, закончив возню. Еще в процессе сверления и очистки отверстия потекли первые капли вязкой жидкости темного цвета. Спустя пару минут после установки бутылки сок хлынул мощной струей. За полчаса набралось около 2 литров в 2-литровые бутыли. Едва вторая емкость оказалась заполнена под самое горлышко, Риван быстро выдернул трубочку и вставил заранее вырезанный из ветки чопик. Вбил его на всю глубину высверленного отверстия, обрезал заподлицо со стволом и даже вставил на прежнее место кружок коры, перед этим капнув на него чуть-чуть сока из бутылки. Добычу поделили на месте. Я предложил вариант с равными долями, так как хоть я и взял на себя всю боевую работу, но дерево нашли мои спутники, и добывал сок не я. Риван был за то, чтобы я забрал половину, мол, мы просто смотрели, пока ты резал твари и сделал это тихо, не подняв шума на всю округу. Крайстина же хотела, чтобы я получил 2/3 добытого, аргументировала тем, что без меня они не получили бы столько сока. На шум драки могли прибежали лесные хищники, или охрана каравана. От первых пришлось бы убегать, со вторыми делиться. В итоге сошлись на втором варианте. По словам моих товарищей, за 100 грамм сока можно выручить от 2 до 4 тысяч марок. Все зависит от его чистоты, правил хранения и возраста дерева. Наше отсутствие никого не обеспокоило. При пересечении охранного периметра рядом с нами будто из-под земли вылез один из наемников. Секунд 10 глазел на нас. Скорее всего, оценивал сканирующими техниками, проверяя, а не монстры мы какие или разумные машины под личиной рекрутов. Потом выругался, махнул рукой, мол, проваливайте, и вновь исчез. В Кантубернии наше отсутствие заметили, но не стали придавать огласке. Есир просто сделал небольшую выволочку нашей троице после возвращения. Крайстину отправил отдыхать после дежурства, а вот меня и Ривана заставил отстоять дополнительные 4 часа на посту вокруг наших фургонов с личным составом и имуществом. Через 2 дня я продал свою долю сока пурпурного дерева за 32 тысячи марок. С ними общая сумма перевалила за 100 тысяч, что позволило заняться повышением своей главной ступени и степеней навыков. Спустя несколько дней воспользовался подходящим моментом на привале. Марок хватило на то, чтобы увеличить ступень возвышения до 32 и поднять до максимума часть навыков, те, которыми постоянно пользуюсь. На 33 теперь нужно было 70 тысяч. Не самая приятная новость. Я рассчитывал на чуть меньшую цифру, тысяч на 10. Глава 20. Глава 20. Тревога. Оглушающий и при этом четкий, отлично различимый возглас разнесся над караваном. Сигнальщик воспользовался одним из навыков или амулетов для усиления крика. «Что застыли?» – заорал я. «К бою! Ты и ты на крышу, остальные к бойницам!» Сегодня командиром отделения был я. С момента начала путешествия прошло достаточно времени, чтобы очередь в назначении декана вновь дошла до меня. Назначенные верхними наблюдателями парни отошли от ступора и сноровисто бросились к люкам в крыше. Подставили лесенки и закрепили их, сдвинули стопоры на крышках, толкнули те от себя и наполовину высунулись наружу. Через минуту каждый из них по очереди доложился. Никого не видно, тоже не видно, но все задергались. Почти в это же время снаружи раздался грохот и треск. Начало драки, но наблюдатели молчали. Рекруты у бойниц тоже. Значит, непосредственной угрозы не было. Убедившись, что все заняли свои места, собраны и не паникуют, а еще серьезные относятся к тревоге не как к развлечению, я подошел к первому наблюдателю и дважды хлопнул того по ноге ладонью. «Спускайся, дай я сам погляжу». Быстро заняв место сослуживца, я принялся крутить головой по сторонам. Несмотря на то, что времени после тревожного сигнала прошло чуть-чуть, уже многие повозки остановились, а часть из них сползала с дороги и образовывала защитную формацию. Звуки, которые можно было принять за начало сражения, таковыми не являлись. Эта часть возвышенных своими дистанционными навыками расчищали местность от деревьев и кустарниковых зарослей. А вот чего не было, так это врагов. Неужели ложная тревога или противник был один и его удивительно быстро хлопнули с первого же удара? Пронеслась в моей голове мысль, а потом увидел, что часть наблюдателей и охранников поглядывает в небо. Использовав орлиный взгляд, я очень быстро обнаружил тех, кто стал причиной тревоги в караване. Благодаря навыку смог подробно рассмотреть существ. Это была стая из 8 самых настоящих птеродактилей. К сожалению, Из-за большой дистанции и отсутствия рядом с существами предметов для сравнения определить размеры тех не вышло, но на уроках в Академии похожих летунов как-то затрагивали. В них нам сообщили, что самый мелкий птер данного типа имеет размах крыльев не меньше 10 метров, а длину тела от кончика клюва до костяного наконечника на хвосте больше раза в 2 или 2,5. И тогда парочка самых крупных в стае по моим вычислениям выходит обладателями 25-метрового размаха крыльев. «Туда смотри!» – крикнул я второму наблюдателю, который все еще не смог найти угрозу. Слова сопроводил с жестом, показывая направление, откуда к нам приближается стая. «Не вижу. Что там?» Спустя несколько секунд всматривания вдали ответил он мне. «Птеры, скорее всего, гигантские. 8 тварей. Расстояние до существ было порядочное. Рядом с караваном они окажутся не раньше, чем через 5 минут. Этого времени вполне хватит, чтобы все мы успели хоть как-то подготовиться к встрече». И как раз в этот момент послышались крики от охраны каравана, сообщавших причину тревожного сигнала. Как и ожидалось, причина заключалась в угрозе с неба. Спустившись обратно внутрь фургона, я несколькими фразами сообщил все, что смог сам узнать. «Варга, у тебя же есть навык дальнозрения?» — посмотрел я на одну из девушек Кантуберния. «Да», — коротко ответила она, сопроводив ответ кивком головы. «Тогда смени его, так будет больше пользы», — приказал я, одновременно махнув рукой на наблюдателя, чьи ноги торчали на лесенке. «Хорошо, остальным не расслабляться. На шум могут прийти наземные хищники и попытаться напасть, пока будем отбиваться от птеров», — обвел я взглядом сослуживцев, после чего полез обратно в люк на крыше. За те пару минут, что я пробыл внизу, существа заметно приблизились. «Ао, боги!» — тихо вырвалось у девушки, когда она увидела наших врагов. «Фью-ють!» — присвистнул я следом, оценив реальные размеры летающих существ. Ошибившись с размерами птеров, я ошибся и со временем, когда те окажутся рядом с караваном. Им вполне хватило для этого не полных 3 минут, а не 5, как полагал. Твари зашли на караван цепочкой. Первым был вожак. Это был зверь с размахом крыльев не менее 35, а то и 40 метров и в длину порядка сотни с клювом и хвостом. Навстречу ему полетели десятки заклинаний, зачарованных дротиков из скорпионов и баллист, а также свыше сотни стрел из луков с арбалетами. И ничего, все это он отбил 2 частыми взмахами крыльев. А ведь среди стрелявших были возвышенные 40-й и более ступени. Зато ответная атака птера нанесла серьезный урон каравану. Как и в случае с отражением чары стрел, он просто сделал пару мощных взмахов крыльями примерно на высоте сотни метров от земли. Мгновенно поднялась настоящая буря. Попавшие под прямой удар фургоны были сбиты с колес. Наблюдателей, возниц, охранников на скакунах разбросало в разные стороны. Также порывами ветра подняло в воздух и швырнуло на десятки метров ранее сваленные деревья. И тут пришла проблема оттуда, откуда никто не ждал. Вечно флегматичные и отлично дрессированные ииты неожиданно запаниковали и бросились в разные стороны, внося ужасную путаницу и сумбур в построение. «Твою мать!» – выругался я, а через секунду птер пронесся уже над нами. На наше счастье, он не стал использовать свое оружие и просто быстро пролетел в сотни метров над нами, набирая высоту. А вот вторая такая же тварь сделала свой хлоп-хлоп за 10 повозок до нашей. Несмотря на уже активированные защиты, у меня перехватило дыхание. Воздух в одно мгновение стал как стальная плита. Фургон развернуло боком вместе с итами, а затем перевернуло на бок. Меня и Варгу выбросило из люков, как будто снизу нам дали по крепкому пинку. Псевдотело и защита спасли меня от травм. Сознание я не потерял, но все то время, пока меня волокло вместе с деревьями, фургонами, их обломками, невесть откуда-то взявшиеся камни и бог знает, чем еще, мало что осознавал и мог сделать. Нормально себя почувствовал через несколько минут в большой яме, оставшейся от вывороченного дерева. Сверху лежала порядочная гора тяжелого мусора. Скинуть ее вот так сразу оказалось непросто. И тогда я призвал золотую обезьяну. «Помогай», — приказал я, — «растаскивай все это». Я толкал снизу, а Пет тащил на себя. Благодаря таким слаженным действиям удалось выбраться на свободу через минуту, но не успел оказаться на поверхности, как случилась еще одна рукотворная буря. Золотая обезьяна попала под удар ита в обрывках упряжи. Ее мгновенно унесло куда-то за пределы поля зрения. Все вокруг опять пришло в движение. Видимость упала почти до нуля. Краем сознания отметил, что Пет развеялся после мощного удара. Вряд ли это стало после столкновения с чем-то. Полагаю, что кто-то из сильных бойцов прибил обезьяну, приняв ту за лесного хищника. Непонятно каким образом, но я вновь оказался в той же яме-выворотне. В этот раз выбираться пришлось самому. Как только встал на ноги, так вдруг меня накрыла густая тень. Через мгновение рядом рухнуло нечто очень огромное и тяжелое. Меня просто чудом не придавило. Сквозь пыль в 2 метрах от себя увидел глаз. Здоровенная выпуклая плошка величиной с обеденную большую тарелку с оранжевым белком и узким вертикальным зрачком. Я смотрел на него секунду, пока по нему не прошла полупрозрачная пленка. 3 века, которая есть у многих птиц. Скорее всего, живой. Мысль пробила, как заряд электричества. Дальше вместо меня действовали инстинкты. Сначала активировал драконью чешую, а затем послал прямо в зрачок кровавый серп. Как в замедленной съемке увидел, когда он стал погружаться в студенистую массу, как медленно двинулась 3 века, закрыв рану, а затем разом течение времени вернуло свой бег, ударив еще раз серпом опять в глаз, разрубая кристаллизованной кровью полупрозрачную пленку. Я активировал скольжение, миры мгновенно слились, не дожидаясь полного перехода на демонический план, я прошел сквозь едва различимые контуры тела птера. Оказавшись по другую сторону тела, я прекратил действие навыка, оставшись в мире людей. Здесь мне повезло найти уязвимое место на теле птера, из-за приземления в неудобном положении и, возможно, попадания под эффект парализации летающее существо замерло в позе, так сказать, зю. Длинная шея вывернулась и растянулась, открыв место, которое обычно скрыто выступающим суставом крыла. Здесь кожа оказалась самая тонкая, и под ней виднелись несколько толстых веревок кровеносных сосудов. Один из них даже слегка сокращался, дрожал. Артерия, проскочила догадка в моей голове. Кровавый серп с легкостью прорезал шкуру и стенки сосуда. Из раны мгновенно ударил фонтан крови, окативший землю в 10 метрах от меня. Струя крови била более 10 секунд нескончаемым потоком. Потом стала резко спадать. За это время я еще 2 раза ударил серпами, расширяя и углубляя рану. Кровь еще продолжала изливаться из раны щедрым потоком на взрытую землю, только уже не под давлением. Когда птер неожиданно мелко и часто задергался, а затем я получил сообщение о победе. Вы приняли значительное участие в нанесении урона существу белой ветви дракоптеру гигантскому. Вы получаете 65 великих марок общего развития, 294 больших марок общего развития, 329 средних марок общего развития, 1 большую марку усиления навыка ментальная стайная связь, 1 большую марку усиления навыка разрушающая воздушная волна, 1 большую марку усиления навыка сверхлегкий скелет, 1 большую марку усиления навыка сверхпрочный скелет, 1 большую марку усиления навыка выдвигающиеся шипы, 1 большую марку усиления навыка уникальная подвижность суставов, 1 большую марку усиления навыка сверхпрочные связки, 1 большую марку усиления навыка тепловое зрение, 1 большую марку усиления навыка сверхэластичная кожа, 1 большую марку усиления навыка сверхпрочная кожа крыльев, 1 жетон с навыком ментальная стайная связь, 1 жетон с навыком разрушающая воздушная волна, 1 жетон с навыком сверхлегкий скелет, 1 жетон с навыком выдвигающиеся шипы, 1 жетон с навыком сверхпрочный скелет, 1 жетон с навыком уникальная подвижность суставов, 1 жетон с навыком сверхпрочные связки, 1 жетон с навыком тепловое зрение, 1 жетон с навыком сверхэластичная кожа, 1 жетон с навыком сверхпрочная кожа крыльев. Громкий протяжный стон боли, раздавшийся откуда-то со спины птера, не дал мне полноценно насладиться результатами боя, лишь понял, что не меньше половины жетонов весьма перспективны. Остается только повнимательнее ознакомиться с их характеристиками и последствиями для человеческого организма. Но это позже. Я легко заскочил на тушу огромного существа по его крылу. Там увидел одного из наших охранников из наемных отрядов. Тот был приколот 3 тонкими белыми шипами к телу летающего создания. А вот и выдвигающиеся шипы. Пронеслось в моей голове при виде данной картины. Кровавым серпом я срезал выступающие из человеческого тела шипы. Затем взялся за ремни экипировки на воине и одним быстрым рывком сорвал с них человека. Тот заорал, но тут же подавился кровью. Вместо крика с губ слетел клокочущий хрип с кровью. Глаза тяжелораненого распахнулись, взгляд его уставился в меня. «Тихо, тихо, не дергайся», — сказал я. «Сейчас подлечу». Ладонями накрыл 2 раны на его теле и активировал лечащий навык. Понадобилась минута, чтобы вернуть тому здоровье. «Благодарю», — произнес он, когда я закончил лечение и поднялся на ноги. Вслед за мной он встал и спрыгнул на землю с тушиптера, дождался, когда я к нему присоединюсь, и продолжил. «Я Гектор из отряда «Каменные ножи», теперь твой должник. Будет что-то нужно, обращайся, совсем обращайся». На предпоследнем слове он сделал акцент. «Долг жизни не та штука, чтобы забыть или малостью откупиться». «Я понял, Гектор», — кивнул в ответ ему. Потеряв одного из своей стаи, дракоптеры убрались от каравана. Не стали ни мстить, ни преследовать, кружа в вышине. А дальше была адова работенка. Несколько десятков фургонов были перевернуты, упряжь спутана и сломана, иты травмированы. Многие люди получили тяжелые травмы, кто-то погиб в момент удара воздушной волны, другие не дождались помощи целителей из-за обилия тяжелейших ранений. При этом потери оказались незначительными. Куда страшнее выглядела картина разгрома. Погибших оказалось 12 или 13, серьезно пострадавших около сотни. Ими целители занялись в первую очередь. В ряды целителей припахали и меня, снабдив амулетами и эликсирами, увеличивающими резерв с энергией. Где-то через час после начала работы с пациентами за мной пришли двое воинов из дружины одного из кланов, входящих в экспедицию. Их интересовали мои трофеи из Птера. 6 великих марок, около сотни малых и крошечных, еще 3 жетона с навыками, сообщил я им. Жетоны, вот. Я показал 3 самых бесполезных для меня навыка. Сверхпрочную кожу крыльев, сверхэластичную кожу и ментальную стайную связь. Эти таланты точно не для меня. Хотя распространяясь навык прочной кожи на все тело, то взял бы с радостью. Получив мой ответ, воины убрались во свояси. А у меня появилась новая мысль в голове. Сколько же заработал тот или те, кто кроме меня нанес урон дракоптеру? Мое участие в бою дает бонус в трофеях прочим участникам. Неспроста же подошли ко мне, или просто собирают данные по птерам этого вида. Увы, узнать подоплеку все равно не выйдет. Не та я фигура, чтобы со мной поделились даже малой частью информации. Почти на сутки движение каравана остановилось. Лечили раненых, в том числе и животных. Ремонтировали повозки, упряжи, личную амуницию с оружием. Расчищали дорогу, засыпали большие ямы, отгоняли хищников, прибежавших на шум и запах крови. Самое главное, что из моих товарищей и сослуживцев никто не пострадал. А перевернувшийся фургон – это совсем не та причина, чтобы прикончить кланового мажора, обладающего 20-й ступенью возвышения и набором отличных навыков, часть которых укрепляет тело. Глава 21. И вот она, цель нашего длительного и опасного путешествия. Почти 2 недели в пути и около 500 километров расстояния. Объект древних прятался в небольшой долине, в окружении высоких холмов, заросших густым лесом. Через всю долину протекала небольшая река. Стены защитного периметра отступали от ее берега не более чем на сотню метров. Заброшенное место напоминало военную базу и складскую территорию из-за невзрачности объектов. Сплошные кубики, кирпичи, конусы, трубы, кольца-бублики, пирамиды. И все это в виде многоэтажных построек. Территорию с ними окружала стена, вздымающаяся ввысь метров на 25 минимум. Выглядела база так, будто ее забросили 30, максимум 50 лет назад. Все, что мне встречалось ранее, давно уже ушло под землю, было поглощено дремучими лесами или утопло в болотах и озерах. Здесь же людям буквально все подано на блюдечке с голубой каемочкой. Нет, разумеется, чистых дорожек, площадок и полностью целых зданий там не было. За десятилетия природа нанесла внутрь достаточно грязи и пыли, чтобы появился небольшой плодородный слой поверх бетона и металла с пластиком. А на этой почве выросли деревца, кустарники и трава, местами кривые, тощие, с жидкой кроной, заметно ниже, чем такие же, что на склоне холмов. Сразу в будущий поселок караван не пошел, первыми отправились разведчики. А пока они шустрили по территории, рабочие занимались постройкой моста через реку. На земле за таких работников бригадиры передрались бы. Всего пара человек закидывали на плечо 20-метровое бревно в полметра толщиной и без видимого напряжения перетаскивали на берег реки. А там из таких резали сваи, собирали настил. Потом из почти таких же, только потоньше и поменьше, стали делать загоны и навесы для животных. А если там, я кивнул на стену, за которой укрывалась древняя база, будет кто-то или что, и мы не сможем занять место, а тут уже вон всякого понастроили. Кервуд, к которому я обращался, спокойно ответил. Будет кто-то или что-то, что помешает нам туда сегодня попасть, то наемники отправятся чистить и зайдем туда завтра, или послезавтра. Ну да, мог бы и сам догадаться, хотя я ожидал услышать, что на зачистку отправит нас. Мне бы очень не помешали марки для развития навыков. Тот дракоптер оказался очень кстати, но он же и остановил меня на 32-й ступени, так как марки пришлось тратить на повышение затрофиенных с него талантов. Ловя подходящие моменты после дежурств, я изучил сверхпрочный скелет, уникальную подвижность суставов, сверхпрочные связки и оглушающую воздушную волну. Вся четверка талантов легла легко и без ненужных сопутствующих модификаций в организме. Например, для того, чтобы ударить волной, мне не требовались крылья. Активировать атаку мог хлопком в ладоши. Проверять еще не проверял, подходящего случая не подвернулось. А вот эффективность двух из списка оценил. Я и до этого был ловок и гибок, но с подвижными суставами и прочными связками стал тем, рядом с кем сестры Росс будут выглядеть артритными старухами. И это при том, что навыки смог поднять только до 25-й ступени каждый. До темноты войти за стену не успели, а ночью полил дождь. Тем, кто сидел в фургонах и успел натянуть палатки, на него только поплевывали. Но моему контубернию выпало ночное дежурство. Сейчас опять выпало командовать мини, и та поставила меня в одну караульную пару с Есиром. Из-за этого дождя мне все кажется, будто вокруг нас кто-то постоянно ходит, шуршит и хлюпает в лужах, пожаловался он. Это все нервы и богатая фантазия. Я, если что, контролирую все на сотню шагов вокруг нас, ответил я ему, хотя в чем-то он был прав. Из-за опасности места я пошел на поводу у своей паранойи и активировал сразу несколько своих навыков. Аурное зрение и псевдотело не хочу даже упоминать. Это стандартное правило с начала экспедиции при дежурстве в темное время суток. Но дополнительно выпустил молохов, чтобы те контролировали окрестности и заросли в радиусе сотни шагов. Возможно, чуткий слух напарника и улавливал иногда их частые шаги несколькими парами ног по влажной земле и траве. Этот навык я поднял до 22-й ступени, и по итогу получил уже четверку смертельно опасных насекомых. Да уж, прям нервы и фантазия, слегка обиделся он. Я перед нападением птеров тоже чувствовал себя не по себе, только не смог точно определить, что угрожает. К сожалению, навык мой еще оставляет желать лучшего и редко дает четкие ответы. Так он сейчас опять проснулся, чуть напрягся я. Интуитивный талант на различия события у парня иногда заранее предупреждал о многих происшествиях, не обязательно опасных или неприятных. Все, что так или иначе касалось Есира, попадало в его сферу действия. От приготовления подлости со стороны недругов из соседней центурии до торжественного обеда в честь какого-нибудь события из истории Академии. «Ты мне не сообщил или он активировался только сейчас?» — сказал. «Он стал зудеть еще тогда, когда мы стали спускаться в долину. Хреново», — резюмировал я, — «как бы в поселке не столкнуться с какой-нибудь гадостью. Хотя, разведчики вроде как там все осмотрели. А вдруг здесь гнездовье тех птеров?» — предположил Есир. «Вряд ли. Тут хоть амбры чуть больше, чем в Шиде, но концентрация не настолько мощная для таких монстров. А у птеров ступени возвышения были не ниже 50-й, а у первой пары, тех, что самыми крупными были, думаю, что и за 60-ю ушла. Такой стаи здесь не прокормится. Скорее всего, залетели к нам с дальнего юга, чуть ли не от самого побережья, ну, или с какого-нибудь острова недалеко от материка. Тут мое чувство обнаружения чужого внимания подало сигнал. Через миг ближайший молох передал по мысли связи о присутствии рядом постороннего. «Тихо, тут кто-то есть», — сказал и мгновенно активировал маскировочные навыки, после чего как можно быстрее ушел с прежней позиции, обходя по дуге место, где ощущался чужак, чтобы тот оказался между мной и Есиром, который после моих слов привел в действие свои боевые таланты и приготовился ими бить. «За реакцию хвалю», — раздался из пустого места голос нашего опциона. Через секунду он буквально соткался из дождевых струй в 5 метрах от меня, а вот за разговорчики на посту нужно наказать. Но так и быть прощу, ну, и награждать тоже не стану. Затем он поочередно взглянул на меня с Есиром и поинтересовался, чьи тут интересные тараканы бегают. «Мои, господин опцион», — признался я. «Что ж, ничего удивительного, что возвышенный с десятками ступеней смог обнаружить моих питов. Хорошо, что хоть не стал поднимать тревогу и уничтожать молохов на месте. Сразу догадался, что они тут не сами по себе и точно не засланцы врагов. Ясно. Молодец, что действуешь сразу на нескольких направлениях», — Похвалил он меня, а затем щедро плеснул дегтя. Но не очень дальновидно. Умный враг может дождаться конца твоего дежурства и ударить в тот момент, когда твои внутренние сосредоточия с энергией окажутся истощены. Понял, господин Опцион, буду иметь в виду. Благодарю за науку, сказал я в ответ. Не объяснять же ему, что с моим первичным источником энергии мне по силам сутки поддерживать существование не только молохов, но еще и золотой обезьяны вместе с воздушным разведчиком, плюс держать на теле защиту. Кервуд оставил мои слова без ответа. Исчез так же стремительно, как появился рядом с нашим постом. После его ухода мы с Есиром больше не рискнули болтать по-пустому. Это сейчас нам повезло, и наказание с похвалой взаимно друг друга нивелировали. Во второй раз так может и не повезти. Либо, что вероятнее, он уже успел обойти другие посты и накидать караульным кучу нарядов в качестве наказания, а мы ему понадобились в качестве примера. Ну, и чтобы часть раздражения наказанных перешло на любимчиков, а не осталось на одном опционе. Дождь закончился за час до завершения нашего дежурства. Из-за него все вокруг погрузилось в грязь. Будь нас тут поменьше раз эдак в 20, то было бы попроще в этом плане. Но гигантское количество огромных фургонов, тысячи ног животных и людей разрыли весь верхний слой грунта. Трава, мелкие кустики и земля перемешались между собой, а потом все это щедро пролил дождик. Местами, где образовались обширные промоины, в которых рисковали намертво застрять повозки, приходилось использовать специфические навыки, засыпая и осушая ямы. Участвовали в этом как простые рабочие, так и особые мастера, чье предназначение заключалось в создании ловушек, но вышло вон оно как. Чуть-чуть узнал о процессе. Такие ямы с водой и грязью они определяли, как ловушки, после чего нейтрализовали их. На выходе получалась ровная твердая поверхность. Единственный минус в этом способе устранения помех на дороге – огромный расход энергии у возвышенного. В середине дня экспедиция начала входить на территорию поселка. Пошли только люди и совсем малое количество животных, только те, кто тащил повозки с габаритным и крайне тяжелым грузом. Остальные ииты и домашний скот отдыхали в загонах, которые после прошедшего дождя напоминали болото. Наше здание то, указал Тессерарий на постройку из металла и полимеров, похожую на кирпич, поставленный вертикально на торец. Высоты было около 20 метров и примерно 15 на 15. Как и все прочие здания, оно оказалось захвачено вездесущей зеленью. Деревья подходили почти вплотную к стенам. На различных выступах, карнизах и тянущихся вдоль стен трубах росли кустики и трава. Разведчики провели и не нашли угроз. Но в подвалы не спускались, просто заблокировали все спуски. Поэтому туда не лезть, чтобы не нарваться на ловушки, сказал и внимательно обвел центурию взглядом, отчего-то задержавшись дольше всего на мне. Ваше дело охрана и контроль рабочих. И как их контролировать? Задал вопрос декан третьего контуберния. В первую очередь, чтобы не лезли туда, куда запрещено. Во вторую, пресекать любые ссоры, вплоть до ломания рук и ног, если они не поймут слов. В третью, не допускать разграбления здания. Все найденное им полагается стаскивать в несколько мест для последующей сортировки. Еще вопросы будут? Нет, тогда приступить к выполнению задачи. В здании оказалось 4 высоких этажа и технический типа чердака, забитый огромным количеством труб, жгутов проводов, коробов, вент-каналов, каких-то бочонков. В подвальный не спускались, поэтому не знаю, что там находилось. 4 основных этажа заполняли шкафы от пола до потолка. Внутри них стояли блоки, напоминающие те стеклянные пластины, которые я с командой поисковиков добыл в подземельях недалеко от поселка Старателей. Местные от тех отличались толщиной, размерами и иногда формой. Каждый этаж представлял одно огромное помещение со шкафами и 3 пустых маленьких комнатки. Кроме шкафов рядом с ними стояли 3 футуристических ложа, похожих на закрытые непрозрачной крышкой капсулы вроде тех, которые иногда рисуют в фантастических фильмах про космос. Предположение у меня было, серверный зал или нечто похожее. В капсулах, наверное, находились операторы, тестировщики новых программ и оборудования, техники при аварийных ситуациях и так далее. Я сейчас могу только предполагать, основываясь на развитии Земли и, пользуясь фантазией писателей и сценаристов. Сейчас значительную часть шкафов рабочие колонисты разбирали. Если получалось обойтись без варварства, то они аккуратно резались. Нет, грубо ломались. Перед этим внутренняя начинка, разумеется, крайне бережно вынималась и складывалась отдельно. провода питания, охлаждения и, скорее всего, смазки прятались под полом. И эти вещи оказались самыми ценными, так как содержали редкие сплавы и чистейшие металлы. Среди колонистов, будущего населения нового форта поселка были свои командиры. На этаже работало несколько отрядов. В каждом отряде имелся свой надзиратель-начальник, а над ними еще один или два. Эта малочисленная группка внимательно контролировала процесс работы подчиненных. За каждое нарушение или излишне много поврежденных ценных древних вещей они получали наказание от своих начальников, а за редкие находки в рабочем состоянии имели все шансы заполучить награду. Благодаря такому распределению нам, рекрутам, почти не оставалось работы в плане контроля рабочих, оставалось только глазеть по сторонам. Опасность, если и придет, то в основном снизу или сверху. Через пару часов мне надоело таращиться на снующих, как муравьи рабочих, и слушать нескончаемых грохот ломаемых конструкций аналога русского семиэтажного. Как говорится, никакая работа не пойдет без кувалды и поминания какой-то матери. «Мина, я хочу на крышу подняться», — обратился я к декану. Та мгновенно насторожилась. «Что-то случилось?» «Почувствовал?» — негромко поинтересовалась девушка. «Нет, нет, ничего такого. Просто хочу сверху осмотреться на всякий случай, чтобы иметь представление о планировке поселке», — мотнул я головой и добавил. «Так, на всякий случай». В глазах декана Контуберния мелькнуло отчетливое облегчение. «Хорошо, я тебя поняла», — ответила девушка, затем скользнула взглядом по сослуживцам. «Один не ходи, возьми да вон хоть варгу». В этот момент названная посмотрела в нашу сторону, будто почувствовав внимание к своей персоне, и мина махнула ей, подзывая. И когда та подошла, сказала ей: «Поднимешься на крышу с Иваном, осмотритесь сверху, запомните расположение зданий, дорожек, ну и прочего. Может, заметите что-то интересное». «Хорошо», — спокойно сказала варга и посмотрела на меня. «Идем?» «Угу», — угукнул я, одновременно кивая. Выйдя в коридор, мы направились к лестнице. По пути меня заинтересовала одна из стенок. Для местных она была частью интерьера построек древних. Сомневаюсь, что им часто встречаются подобные здания, то есть в идеальной сохранности. Поэтому 80% из начинки они попросту не знали, или не были в курсе, где и что искать. «Иван, одну минуту, нужно кое-что проверить», — ответил ей, остановившись возле участка стены и слегка ударив костяшками пальцев по ней. Правее располагался блестящий кругляш какого-то датчика, например, для связи с нейросетью в организме человека, который меня и заинтересовал. Возможно, это часть блока по управлению лифтом. В том, что рядом как раз такой находится, готов поклясться. 9 из 10, что так и есть. Лифт – это лифт. Несмотря на огромную разницу в конструкциях между первыми образчиками второй половины 19 века и первой половиной 21 в премиум ЖК, основные черты у них были одинаковые. И легко можно определить, что перед тобой лифт, а не голая либо вычурная стена или дверь. Кажется, тут первоначально хотел разрубить стену кровавым серпом. Уж очень привык я к этой технике. Потом спохватился: шум. На грохот сюда сбегутся все. Потом замучаюсь объясняться. Вместо боевой техники решил воспользоваться клинками. Активировал дагу, напитал ее энергией и одним движением вогнал оружие в предполагаемую дверь лифтовой шахты по самые усики мечеломы. Варга посмотрела на меня круглыми глазами. Потом оценила глубину пробития и быстро сказала: «Ты нашел потайную комнату?» «Не совсем. Скорее, я навалился на рукоять даги всем весом и стал медленно прорезать достаточно толстую стальную пластину». После короткой паузы продолжил: «Потайной спуск на нижние этажи». Сделав разрез сантиметров на 40, я выдернул оружие, отступил от первой точки полметра и вновь вогнал его. Второй вертикальный срез вышел точно таким же, а вот с горизонтальным пришлось чуть-чуть больше повозиться. К счастью, древние или кто там построил это место, не стали заморачиваться с материалом и использовали листовую сталь чуть тоньше миллиметра. Легированную, разумеется. За века она даже слегка не была тронута ржавчиной. Листов было два, а между ними находился какой-то дырчато-пупырчатый полимер. Повезло, что я попал между ребер каркаса. Отогнув вниз кусок двери лифта, я заглянул вниз. Или это не лифт? Была первая мысль после первого взгляда на внутренности шахты. Тут все было укрыто панелями. Никаких торчащих тросов, уголков, проводов и прочего. Только слева и справа на гладких стенах виднелись узкие серебристые полоски из металла шириной порядка 15 сантиметров и толщиной буквально в пару миллиметров. словно кто-то раскатал с верхнего этажа узкий рулон фольги. «Что там?» – нетерпеливо дернула меня за край куртки моя спутница. «Смотри сама», – я вытащил голову из дыры и отступил на два шага в сторону. Мой место тут же заняла Варга. Таня несколько минут глазела, словно маленький ребенок, дорвавшийся до чего-то таинственного, а не возвышенное, для которой отнять чужую жизнь, как ребенку формочку песком в песочнице наполнить. Там ничего нет, ни внизу, ни вверху. Огромная квадратная труба, с разочарованием произнесла она, закончив с просмотром. На каждом этаже есть раздвижная дверь. Вот это она, я щелкнул ногтем по металлу рядом с прорезанным отверстием. То есть, если спуститься вниз, то можем также разрезать дверь и оказаться в подвале, куда нам запретили ходить, уточнила она. Угу, ясно, задумчиво произнесла она, а затем после секундной паузы спросила, и кто-то снизу тоже может к нам подняться. Я пожал плечами, наверное, но ты сама видела, что в шахте никаких чужих следов нет. Думаю, мы в нее первыми заглянули за сотни и сотни лет, и тем более подниматься, не спускаться. Ясно, повторила она, бросив взгляд на дыру, она решила сменить тему. Ну что, пошли наверх или еще что-то хочешь проверить? Наверх, только эту страмотень закрою, чтобы в глаза не бросалось. Отогнутый кусок двери я загнул обратно. В глаза все равно бросаются узкие прорези с неровными кромками, но всяко лучше дыры полметра на полметра. Проход на крышу был свободный, от двери остались жалкие обломки. Видимо, разведчики не стали утруждать себя особой аккуратностью и не боялись поднимать шум. Либо как вариант у кого-то из них имелся навык для создания сферы тишины. С таким можно хоть отбойным молотком долбить бетонную стену в 2 метрах от спящего беспокойного младенца. Никого, странно, напряглась Варга, когда мы не увидели наверху ни одной живой души. Здесь летает куча всего над поселком. Нет смысла держать на каждой крыше еще наблюдателей. Под кучей всего подразумевал питов, с помощью которых возвышенные контролировали территорию. И сейчас я собирался увеличить их количество на еще одного. На правой поднятой руке прямо из воздуха соткался крупный коршун. Миг спустя он стал полупрозрачным и тут же взлетел ввысь. Через несколько секунд мне стали приходить образы. Картинка сильно напоминала видеосъемку с дрона, только была в несколько раз более четкой. Я видел чуть ли не каждую травинку и мелкий камешек. Почти сразу же внимание привлекли узкие дорожки среди зарослей, окружавших здания. Особенно много их было возле 2 дальних построек. Тропинки доходили до стены и продолжались уже за периметром, и все вели за стену противоположную реке. Точно понять, что из себя представляют тропинки, я не смог, несмотря на всю четкость образов. Их могли натоптать неведомые звери, или же это проявление какого-то материала древних, на котором даже за множество лет не смогла не закрепиться даже самая неприхотливая былинка. Надеюсь, что разведчики знают про них и не притащили нас в логово каких-нибудь крыс или гигантских муравьев, с тревогой подумал я, и тут связь с коршуном резко оборвалась, отчего на пару секунд появилось головокружение и разноцветные круги перед глазами. «А, Иван, что случилось? Сбили мой планер», — вздохнул я, растирая глаза ладонями. «То есть, коршуна кто-то убил? Думаю, что наши. Не стали разбираться, чей он. Ладно, пошли обратно, я увидел, что хотел». Глава 22. «В шахту мы так и не спустились, хотя у меня были мысли проделать это ночью вдвоем-втроем. Прорубленную дыру нашел кто-то из рабочих и доложил своим старшим, а те в надежде на награду за обнаружение тайного помещения сообщили командованию. В итоге никто ничего не получил. Рабочие награду, а я с товарищами возможность полазать под землей. Клановые дружинники установили сигнальные и боевые ловушки на дверях лифтовой шахты на каждом этаже. По некоторым слухам, дошедшим до меня, в других зданиях поступили так же. Причем, наличие шахт для всех оказалось сюрпризом. На некоторое время я отказался от идеи пошариться в подземельях. Любопытство уступило место поиску способа, как быстро набрать марок. На текущий момент я потратил все, что у меня были, до единой. Не оставил даже МЗ, как обычно поступал, все ушло на повышение ступеней навыков. Ступень возвышения – 32, сила – 31, телосложение – 31, ловкость – 30, привлекательность – 11. Боевой кнут – 30, ментальный щит – 32, гибкий скелет – 32, стальной скелет – 32, тихий шаг – 30, выносливость – 30, сильный удар ногами – 30, регенерация – 32, мимикрия – 32, Ориентирование под землей. 30. Легкий скелет. 32. Легкие арбалеты. 30. Артефакторика. 32. Пси-артефактная ковка. 32. Чтение следов. 30. Защита. 32. Рудознатец. 30. Ночное зрение. 31. Ночное аурное видение. 32. Увеличение размеров тела. 8. Скрытное подкрадывание. 30. Жизнестойкость. 32. Кровавое сосредоточие. 30. Кровавая пуля. 30. Слияние с окружающим миром. 31. Кровавый серп. 30. Внешнее тело. 31. Постороннее присутствие. 30. Постороннее внимание. 30. Изменяемый орлиный взгляд. 30. Бычья мощь. 30. Подножная еда. 30. Лесное укрытие. 30. Уменьшение запаха тела. 30. Восстановление организма к состоянию до недуга. 32. Синхронизация разнополярных архетипов. Заблокирован. Синхронизация разнополярных архетипов. Заблокирован. Синхронизация разнополярных архетипов. Вулканический рассекатель темной ауры. 30. Энергетический шок. 30. Диффузия металлических сплавов. 30. Скорость. 31. Реакция. 31. Сохранение качества вещей. 31. Меткая стрельба. 30. Меткая стрельба из арбалета. 30. Призыв первородного низшего 023. Призвание проклятого титана. Использование невозможно. Неподходящие условия. Скольжение между планами. 31. Чувство опасности. 30. Кровное единение с семьей Рансур. Использован. Заблокирован. Золотая кровь. 32. Силовой линзовый щит чешуя дракона. 32. Золотой бритер. 32. Золотой барьер от отравления. 10. Закалка внутренних органов. 10. Уклонение. 31. Двухпозиционный амулет. 32. Ослепляющий страх. 10. Облачный коршун. 10. Плюющийся молох. 20. Золотая обезьяна. 32. Ювелирные амулеты. 11. Стеклянный угорь. 10. Управление джамперами. 10. Кровавый град. 10. Щит разума. 25. Мягкое приземление. 10. Высокая либидо. 1. Мужественная красота. 1. Воздушное копье. 1. Поверхностный воздушный доспех. 1. Могучий прыжок. 1. Лидерство. 1. Сверхпрочный скелет. 25. Уникальная подвижность суставов. 25. Сверхпрочные связки. 25. Оглушающая воздушная волна. 25. Вот так теперь выглядел список моих талантов. Плюс усиление от пары вживленных в тело амулетов, с которыми я хожу уже давно. Увы, но создать новые все никак не выходит. Была надежда на марки с продажи украшений, но воспользоваться ими не вышло из-за срочности командировки. На пятый день пребывания в новом поселке удалось договориться с командирами Центурии о свободном выходе за стены на охоту. Одного не отпустили, навязав в попутчики сослуживцев и трех рабочих. Последние оказались сборщиками лесных даров. Для их группы сегодня не нашлось охраны, и они остались бы дома, не вылезь я со своей просьбой. Хочу отметить, что работа на новом месте кипела и била ключом. Тишина наступала поздним вечером, а уже после рассвета все опять начинало греметь, звенеть, стучать и журчать. Простые рабочие с утра трудились на расчистке поселения. Срубленные деревья и кустарники частью отправлялись в костры за стену. Весь мусор, непригодный ни для чего, частью превращались в дрова для кухонных печей. Мой контубернии отметился на охране строителей, занимающихся вопросом поставки свежей речной воды в поселок. Для этого была воздвигнута мощная башня с двумя ярусами. На каждом стояли огромные деревянные бочки. В первую вода перемещалась с помощью огромного архимедова винта. Из нее тем же механизмом она переливалась во вторую. Рукояти крутили колонисты. Кажется, это были холопы с высокими ступенями силы и выносливости. А дальше по акведуку вода текла самотеком в бочке у ворот в поселение. Затраченные труды на возведение башен и акведука позже окупились в виде экономии времени для водовозов. А вот попытка выкопать колодцы внутри периметра провалилась. Под зданиями и дорожками свободного места не было, сплошь подземные сооружения и коммуникации древних. Кроме меня в лес пошли Риван, Есирий, что меня удивило, Варга. Хорошо видел, что компанию не прочь составить Мина, но у нее уже было задание, а еще Крайстина, но та сегодня стала деканом по графику. Наплевать на обязанности командира она не могла. Нам нужно километров на 7 на юго-восток. Там разведчики нашли много полян с чесовицей, сказал мне один из сборщиков. Это был кряжистый мужчина крепкого сложения с большой окладистой бородой и стриженный под горшок. Чесовицей называли крупную траву с большими мясистыми листьями, растущими плотным пучком, которые в вареном виде напоминали обычную капусту. Также съедобными у нее были и корни. Вкус у них был специфичным, чуть острым, но ничуть не отвратительным. В основном она шла в котел к простым колонистам. «Мы уже там были позавчера, дорогу покажем», — добавил второй из рабочих. «Хорошо, вам что-то нужно брать или можем прямо сейчас выходить? Все свое с собой», — чуть ухмыльнулся бородач. «Тогда, двинули». Ближайшие окрестности давно были изучены и проверены. Не нами, правда, а наемниками и клановыми воинами. Они выбили и напугали всю дичь, что обитала в радиусе 5 километров. Из-за этого с каждым днем им приходилось уходить все дальше и дальше от поселка. Но также благодаря этому наш отряд двигался быстро, не тратя внимания и силы на поиск опасности. Троица сборщиков меня с товарищами ничуть не тормозила. Их навыков вполне хватало, чтобы поддерживать нужную скорость и не цепляться за каждую ветку, пенек или сваленное дерево. Всего 40 минут понадобилось моему отряду, чтобы добраться до нужного места. Вот с этого места и начнем. Довольно потер руки бородатый при виде заросших чесовицей склонов довольно глубокого оврага. «Надолго вы тут задержитесь?» — поинтересовался я у него. Тот на десяток секунд задумался, еще раз окинул взглядом будущее место работы своей бригады и не очень уверенно произнес: «Полчаса здесь точно просидим, а может и подольше».